Умираю. А вертолета не будет? Ну, давай, взбодрись. Нужно идти, сказал ей Анадера. А если не сможешь идти, я тебя понесу. Сквозь снег и густые облака они пересекли плоскогорье Тенгу и начали спуск по восточному склону. Через некоторое время запах серы чувствовали уже все. «Старший», — с беспокойством обратился к Анадере один из парней, — «а пахнет-то как? Надеюсь, это не гора, а Какура готовится к извержению». Анадера, сосредоточивший было все свое внимание на дороге, почувствовал, как его вновь охватывает сомнение. «Быть может, неподалеку, — подумал он, — начались выбросы пара, а может, они где-то наверху, сюда же запах приносит ветром. Впрочем, ветер теперь дует с юга и с такой силой, что любой запах рассеется». Когда Анадера решил спускаться по северо-восточному склону, он почти рефлекторно рассчитал, что даже в случае извержения Нарикура пепел и вулканические бомбы ветер отнесет к югу и к юго-западу, а сюда их попадет немного. Лава здесь андезитового состава с высокой кислотностью и вязкостью, так что она не потечет прямиком в долину, как базальтовая. Правда, самое опасное — это извержение на склоне, где нет кратера, но это почти исключено. Кроме того, гряда Фубуки в какой-то мере преграждает дорогу ветру. И все же почему в ущелье так сильно пахнет серой? И тут Анадера обратил внимание, что запах усиливается в те моменты, когда ветер меняет направление и начинает дуть снизу, из ущелья в восточную сторону. Его ноги сами остановились, и он стал вглядываться вдаль. Но ущелье реки Итои уже закрывал густой туман, и вершины Тагакуси на противоположном берегу совсем не было видно. «Не может быть, — подумал он, чувствуя холод в желудке, — чтобы этот запах...» Когда Анадера остановился, Масука, которую он держал под руку, мешком свалилась к его ногам. В лице ни кровинки, даже губы побелели. Она все еще всхлипывала, но слез уже не было. Он ласково нагнулся над ней, пытаясь помочь подняться. Масука покачала головой и прислонилась к его груди. «Уже все, — хрипло сказала она, — оставьте меня. Идите. А я пойду к Кайдзави-сан». Когда Анадера поднимал девушку, его рука коснулась ее щеки, и он почувствовал сильный жар. Анадера снял с плеча рацию, взял у ребят брезентовый ремень и привязал тонюсенькую, невесомую Масука к своей спине, словно младенца. «Пойдем немного быстрее», — крикнул он, обернувшись к остальным. «Будьте очень внимательны». «Старший, а рацию оставляем?» — крикнул ему кто-то вслед. Но Анадера даже не обернулся. Он махнул рукой шедшему впереди вожаку и двинулся дальше. Хотя Масука и была очень миниатюрной, но все же, наверное, весила килограммов 40. Он чувствовал ее тяжесть, потому что шел, расслабив мускулы, и, кроме того, даже через куртку ему жгло спину, пылавшее жаром тело девушки. Так они шли несколько минут, как вдруг спереди, сквозь туман, ударила легкая воздушная волна. Остановились. Снизу накатывал тревожный гул, от которого начинало сосать под ложечкой. На секунду все смолкло, потом раздался такой грохот, словно одновременно дали залп из сотен орудий. Почва под их ногами поднялась, как будто все ущелье кто-то толкнул снизу. Растения закачались, дрогнули скалы, посыпались песок, снег, камни. «Старший!» — раздался испуганный крик за спиной Анадеры. «Вон там, в впереди, за туманом. Огонь! Смотрите! В глубине уже ставшего темно-серым тумана алым пятном проступило пламя. Раздался грохот. Появилось еще одно алое пятно, чуть пониже первого. Небо, до сих пор светлое, стало темнеть на глазах, словно заливаясь тушью. Сыпавшиеся кругом камни уже не были обычными камнями обвала, а раскаленными красно-рыжими продуктами вулканического извержения. «Вот в чем дело!» — скрипнув зубами, подумал Анадера и окинул взглядом языки пламени, мелькавшие словно адский огонь за темно-серым туманом. Да, запах серы все-таки шел не с горной гряды Осира Татеяма, а от горы Тагакуси. «Что будем делать, старший?» — донесся под детский пронзительный голос сквозь падающий горячий пепел.